Платяной шкаф. Фон Румпель, ковыляя, подходит к огромному гардеробу. Пиджаки, брюки в полоску, хлопковые рубашки с высоким воротником и до нелепого длинными рукавами. Мальчишеская одежда невесть какой давности. Чья это комната? Большие зеркала на дверцах, гардероба почернели от времени, под маленьким письменным столом старые кожаные сапоги, на крючке висит метелка для смахивания пыли. На столе фотография мальчика в коротких штанах на вечернем пляже. За разбитым окном висит безветренная ночь. Пепел кружится в свете звезд. Голос, сочащийся сквозь потолок, повторяется. «Разумеется, дети, мозг погружен во тьму, и все же мир, выстраиваемый в мозгу, плывет, бося и растягивая слова». По мере того, как садится аккумулятор, урок звучит все медленнее, словно лектор устал и, наконец, совсем умолкает. Сердце бешено стучит, голова отказывает. Со свечой в левой руке и пистолетом в правой фон Румпель вновь поворачивается к гардеробу. Места столько, что внутри можно поместиться целиком. Как эту громадину втащили на шестой этаж? Он подносит свечу ближе, и в тени рубашек замечает то, что пропустил в первый раз. Полосы на пыльном дне. То ли от коленей, то ли от пальцев, а скорее и от того, и от другого. Рукоятью пистолета фон Румпель раздвигает одежду. Насколько глубок шкаф? Он наклоняется внутрь, и в этот момент тренькают два колокольчика, один сверху, другой снизу. От этого звука он вздрагивает, ударяется головой в верхнюю стенку шкафа, свеча падает, и фон Румпель грохается на спину. Свеча катится, пламя обращено вверх. Почему? Какой загадочный принцип требует, чтобы огонек свечи всегда указывал на небо? 5 дней в этом доме, а камень так и не найден. Последний немецкий порт в Британии скоро падет, а с ним и весь Атлантический вал. Срок, обещанный врачом, уже вышел. И что это за звон колокольчиков? Так приходит смерть? Пламя медленно тянется к окну, к занавескам. Внизу скрипит, открываясь дверь. Кто-то вошел в дом.